Глава 7. Черт, как голова трещит с утра пораньше. Такое ощущение, что вчера я не просто набухался, а словил форменный писец. Сколько мы с Максом выдули? Хрен упомнишь уже. Со стоном перекатываюсь на бок, нащупывая рукой подушку Ксюши. Пусто. Холодно. Ах да, она на работу уехала. А у меня сегодня выходной. То-то и дрыхну без задних ног. Уже и время к полудню. Только потянулся, разминая затекшие мышцы, как вдруг пеликанье. Да такое мерзкое, точно над ухом. Подпрыгиваю от неожиданности. Какого хрена? У меня вроде мелодия на будильнике совсем другая. Шарю с просонья рукой в поисках источника звука. Нащупываю телефон под подушкой. Смотрю на экран и обалдеваю. Это вообще не моя мобила. Чужая какая-то, незнакомая. Белый Samsung в потертой серой накладке. Что за дела? Разблокировал экран и тут же зависаю. С рабочего стола на меня смотрит какая-то грудастая тёлка. Блондинка с длинными патлами и осиной талией. Какая-то давалка, судя по томному взгляду и пухлым губищам. «Ну что за дела? Откуда у меня телефон с бабами полуголыми?» «Да еще и незнакомый. Форменный пиздец просто. Нехило я вчера дал жару, если умудрился левый телефон притащить. Страшно представить, что еще учудил по синей лавочке». Внезапно раздается звонок. Samsung буквально вибрирует у меня в руках, разрывается противной долбежкой в мозг. Блять, просто адская какофония, а не рингтон. Быстро затыкаю звонок и швыряю телефон под кровать. И так башка раскалывается, а тут еще эти трели. Поднимаюсь с постели, ковыляю в душ. Плескаю в лицо ледяной водой, пытаясь прогнать остатки дремы и похмельного дурмана. Уф, вроде полегчало. По крайней мере, мысли более-менее в кучу собрались. Хотя по-прежнему ничего не помню со вчерашнего веселья. Вываливаюсь из ванной, посвежевши. Так, надо бы одеться да позавтракать. В желудке урчит, как у бешеной собаки. Плетусь к стулу, хватаю вчерашние вещи. И тут из кармана джинсов вдруг вываливается что-то блестящее, переливающееся всеми цветами радуги. Какие-то тряпочки. Трусы? Поднимаю, разглядываю, и прошибает холодным потом. Блять, ну зачем мне труселя в блестках, да еще и чужие? Я такие не ношу. Максу, что ли, принадлежат? Извращенцу озабоченному. Матерюсь сквозь зубы, пытаясь напрячь память. Ощущаю себя героем кино про мальчишник в Вегасе. Так, вчера мы заседали в баре. Хуярили вискарь стаканами. Потом что? Макс про что-то трепался, а я ржал как псих. Потом темнота. Такое ощущение, что меня по голове огрели чем-то тяжелым. Морщусь, массирую виски кончиками пальцев. Так, Жека, соберись. Попробуй вспомнить. Подключи уже свои легендарные мозги, благодаря которым ты сдал на права с первого раза. Так, вроде вспоминаю. Была какая-то тема с девичником и спором. Я что-то Максу проспорил. Он наваливал про какие-то бешеные деньги. Что еще? Бля, как в тумане все. О, точно. Мы разговаривали про мою годовщину с Ксюхой. И я жаловался, что на круиз еще малость не хватает. А Макс ржал и подъебывал, типа давай к нему в контору. Налом башлять будешь, на все хватит. Так, стоять. Он упоминал какую-то подработку, кажется. Мож на час трепался он и предлагал мне потанцевать перед девками на одном мероприятии. А потом... Ох, нет. Мы заключили спор. Ну, Женька, вляпался ты по полной.